Хуже бабушкиных упреков только бабушкино молчание. Она очень выразительно умеет молчать. Не проронив больше ни слова, Елизавета Александровна ударилась, а вернулась со знакомой шкатулкой. «Вероника, надеюсь, ты проследишь, чтобы твоя дочь их надела». И шкатулку китайскую с секретом поставила на стол. Мама поглядела с укором. Лёха вообще растерялся. «А виновата снова Алина». «Ба, но ты же сама понимаешь». Приподнятая бровь и укор во взгляде. Ничего она не понимает и понимать не желает. Времена иные. Истинное вечно. А корни родового древа уходят в века. И Алине следует уважать и корни, и века, и все в принципе. Она и уважала, только смысла не видела. «А на свадьбу придете?» — поинтересовался Леха, переводя взгляд с Арины на бабулю. И удивительное дело, так и внула. «Обязательно. Внучка у меня одна, и я ни за что не пропущу ее бракосочетание». А после развода наверняка от Арины отречется, потому что достойные дамы не уходят из семьи. Ох, что же Арина наделала? «Вы, Лёшенька, не переживайте». Мама проводила до порога. «Елизавета Александровна у нас со своими привычками». «Вероника, я все слышу. Это с вашей стороны крайне неучтиво». С улыбкой откликнулась мама. «Выезжайте, у вас, наверное, дела. Алечка, а ты не бери в голову, дорогая, помиритесь, она тебя любит». В этом и проблема. Все любят Алину. Мама, папа, бабушка, которая со скрипом, но смирилась с Алининой любовью к джинсам и свитерам. Дашка. Алина же им врет. Из-за денег. Лёха затащил ее в машину. Ехал он молча, то и дело поглядывая на шкатулку, которую Алина сжимала в руках. А остановившись, открыл дверь, хотя не стал для этого из машины выходить. Перегнулся через Арину. «Выходи давай», — велел Лёха. «Гулять пойдем. Цацки, дай сюда». Он сунул шкатулку под сиденье без всякого почтения к прожитым ею векам. Алина же вывалилась из машины и обнаружила, что гулять предстоит не по городу и даже не по городскому парку, изрядно ею обжитому. Невесты очень любили фотографироваться в обнимку с березками, едва ли не больше, чем в обнимку с женихами. Лёха вывез ее за город, к реке. Сизарента ее растянулась от края до края горизонта, и кайма елового леса отделяла ее от сизого же неба. Клонился к берегу желтоватый рогоз, и темная лачонка колыхалась, убаюкивая одинокого рыбака. «Я сюда всегда приезжаю, когда башку проветрить надо». Лёха вдохнул воздух полной грудью. «Тут прям хорошо!» И вправду хорошо. Воздух сырой, какой-то солоноватый, с привкусом дыма. «Только тут это... грязно». Арина заметила. Мягкая земля хранит отпечатки следов. И мокрая трава ложится под ноги, заставляя ступать внимательно, чтобы не поскользнуться. Но Алина все равно поскальзывается и не падает лишь благодаря Лёхе. «Спасибо». «Да, завсегда пожалуйста». Он не спешит отпускать. «Гулять лучше по берегу. Там оно... не так ноги намочишь». Он развернул ее и еще в спину подтолкнул. Ну, отпустил хотя бы. Держался, впрочем, близко. Слишком уж близко. Просто-таки в шею дышал. «Аль, ну хватит уже», — сказал Лёха, когда Арина, перечислив про себя все собственные недостатки, пришла к выводу, что любить подобное лживое чудовище способны лишь самоотверженные люди. Но не сказала и не сказала. Он обнял, не позволив забрести в кусты, крайне неприятный с виду. «Ты мне вообще говорить ничего не обязана. Но если вдруг расскажешь, то я хоть пойму, чего весь цербор. А не расскажешь, то так и буду дальше идиотом стоять. Лёш, Алине очень хотелось опереться на него. Почему-то казалось, что Лёха не уронит. Скажи, а зачем ты притворяешься? Я? Сколько удивления. Ты? Ты нарочно говоришь неправильно, а потом вдруг забываешь и нормальным становишься. И снова. Зачем? Ну, я не нарочно. У меня папы профессора не было. У меня вообще 9 классов школы, вся учеба. Да и то прогулял половину. Потом работал, и некогда было. А потом стало, когда я людей нанял, чтоб проверили. Как сидеть, как вставать, как говорить. Ошибки тоже, да и вообще. Они и учили, научили. Только как-то оно поперек горла встало. Но вроде как я, и не совсем чтоб я. Сорвало. Теперь вот кренит. 9 классов и работа. Алина после 9 классов маялась любовью к парню из соседнего двора. Он был настоящим принцем. Высокий, красивый, добрый. Хотя видела его Арина издали, но точно знала, что он именно такой. А парень взял и женился. Все лето Алина прорыдала. И почти решила пойти в маникюрши. Почему именно в маникюрши, она до сих пор не понимала. Но мама не позволила. Пришлось учиться дальше. Хотя и это у нее не слишком-то получалось. «Так чего там с бабулей?» Лёха вновь сделался прежним. И, наверное, это хорошо. Алине надо время, чтобы привыкнуть к нему разному. «Бабушка графиня, папа граф. Ну и получается, что мама тоже теперь графиня». Лёха молчал, как-то напряженно молчал, переваривая информацию. «Настоящая?» — спросил он странным голосом. «Хорошо, хоть не смеется». «Настоящая?» — вынуждена была признать Алина. «Мой прапрадед когда-то увлекся новыми идеями, поддержал революцию. Он мог уехать, но остался, даже воевал за красных. От титула отказался. Не знаю, им повезло, что их не расстреляли потом». «Когда?» «Когда репрессии начались. Там страшно все. Я видела письма, анонимки и списки расстрельные, которые бабушка для собрания готовила. И рассказывала она много. С ней интересно разговаривать на самом деле. У нее как-то получается историю оживлять. Мой прадед был единственным сыном, а дед — его сыном. И получалось, что титул вроде как переходил по прямой линии. И уже дед стал интересоваться тем, кто его предки. В архиве бабушку и встретил. Она тоже искала про своих. Так и сошлись. Появился папа, а потом вот я». «Графиня?» — переспросил Лёха. Алина кивнула. Так ее и прозвали. С насмешечкой. Графиня, жена графина. Того самого, в который воду наливали. «Ты не похожа на графиню». «Без тебя знаю». Алина вывернулась из его объятий. «Всю жизнь только об этом и слышу». Она сунула руки в карманы, как делала всегда, желая позрить бабушку и маму. Но те не злились, прощая дурные манеры. Понимали, что Алина не со зла, родилась просто такой вот неудачненькой. В школе смеялись из-за Дашки. Ей Алина рассказала по секрету, а Дашка не сумела секрет сохранить. Ей хотелось, чтобы Алину уважали, но вышло хуже некуда. Разве графини бывают такими? Толстыми, неуклюжими и тихими. Нет, графиням полагается утонченность, легкость и возвышенность. Или хотя бы красота. «Аль, ну ты чего?» Лёха догнал на отмели. «Обиделась? Я ж живую графиню первый раз в жизни вижу». Вот как ему объяснить? И бабушке, и маме, которая, в общем-то, и сама была из узкого круга достойных лиц, иначе бабушка в жизни не допустила бы свадьбы. Алинину живот одобрила. Свежая кровь. Лёша, не смотреть ему в глаза не выходит. И почему виноватый вид у Лёхи? Хотя за ним точно никакой вины нет. Это бабушка у нас графиня. И мама, и папа. А я... Я так, недоразумение. Дура ты. Совершенно искренне сказал Лёха, сгребая Алину в охапку. Но моя. Смотреть на них было противно, но человек заставлял себя. Он зарисовывал в памяти каждый жест, отсчитывая незаконные прикосновения. Лёха за всё поплатится. Сначала одну увёл, теперь вот другую. И то, что именно Лёха её нашёл, уже имело значение. Человек отложил бинокль и перевёл дыхание. Он зажал запястье, заставив себя считать удары сердца. Раз, два, три. Нельзя спешить. Она испугается. Она не знает, что такое настоящая любовь. И тянется к Лёхе только потому, что больше никого рядом нет. Терпит его. Ждёт. Наверняка подозревает, что истинный избранник рядом. И человек вновь берется за бинокль. В голову его приходит замечательная мысль — купить фотоаппарат, такой, который можно делать снимки издалека. Так он соберет коллекцию и сможет видеть ее лицо, даже когда ее нет рядом. И потом, когда наступит момент... Человек был уверен, что момент непременно наступит. Он подарит Алине рисунки ее жизни, показывая, сколь внимателен и бережен он был. В машине Алина задремала. Наверное, совсем мало ночью спала. Нервничала, а еще Леха мешался. И вот что ему с ней делать? Все шло не так. Он же знал, что девушка, похожая на Кару, будет другой, и заранее зрился от этого. Куда вот подевалась злость? В реке утопла, как сказала бы Лехина мамаша, а потом еще и добавила бы. Что нехрен Лёхе с его рылом в графья лезть? Только полоумные в озере луну ловят. И Лёха так думал. Но вот же, поймал на свою голову. Если Алина узнает правду... Рассказывать не обязательно. Можно просто увести. Собрать чего-нибудь и увести. Спрятать. Рим, Париж, Лондон. Или на Бали. Там, говорят, хорошая погода. Мальдивы. Вообще островок прикупить и запереть, спасая от последствий Лёхиной дурости. Не согласиться. Точнее, сначала-то согласиться. Но всю жизнь на острове её не удержишь. У неё же мама, папа, бабушка и кошка, что тёрлась о Лёхину ногу, выпрашивая блин. А он кормил под столом тайно. По-детски, опасаясь быть пойманным строгой Вероникой Сергеевной. Надо же, графиня! На кухне жарит блинчики, а вторая шьет зайцев и устраивает свадьбы. Смех да и только. А граф-профессор сидит на той же кухоньке и, свернув блин трубочкой, задумчиво его созерцает, как будто видит что-то особенное, Лёхе непонятное. Разве бывает так? Не бывает и не будет. Если они все узнают, то... Старушка Леху зонтиком проткнет. Вероника Сергеевна подсыплет мышьяку в мясной рулет. А граф просто скажет, что Леха — сволочь посредняя. Нет, нельзя говорить правду. Надо все иначе решать. И если Леха хорошенько постарается, то способ найдет. Аль. Леха не отказал себе в удовольствии коснуться волос. Сегодня Арина заплела косу, которая получилась длинной и толстой. Леху подмывало стянуть резиночку. Проснись. Приехали. Куда? Она сонно потерла глаза и зевнула. До того заразительно, что у Лёхи помимо воли челюсть на зевок поехала. «Домой!» Алина огляделась, нахмурилась и сказала. «Это не мой дом». «Ага, мой. Потом наш». Лёха помог выбраться из машины. «Ну, как тебе?» Алина разглядывала здание долго. Потом вздохнула и ответила. «Большой. И зачем башня?» «Ну так замок же!» Лёха хотел, чтобы его дом был настоящим замком из сказки. Пусть и не рвание подъемного моста, но все остальное это можно сделать. Стены каменные, черепица нарядная и флаг на крыше. Флюгер, конный рыцарь. И, конечно, чтобы башня с балконом. Вот она-то от изначальной задумки и осталась. Прочее же было странным. Темное стекло и черные же ребра, выступающие, словно дом, долго голодал. Хищный изгиб крыши и драконье крыло навеса, под которым расположился сад камней, катки с самшитом и беседка из металлических труб. Лёху долго убеждали, что дом — это квинтэссенция эго-владельца и полноценное отражение статуса в форуме. Он просил замок. Но замки — это пошлость и простота. А вот сюрреалистическая композиция стилистических форм свидетельствует о мощном душевном кредо. В общем, замок построить не позволили. И Лёха приспособился жить в нынешнем доме. Лёха был неприхотлив. «Идём!» Он потащил Алину по дорожке, посыпанной чем-то мелким и сыпучим, что вечно попадало в ботинки. И каждый раз Лёха давал себе слово, что замостит дорожки речным камнем. Но отходил и передумывал. Точнее, не смел нарушать единство композиции. Только у двери Лёха вспомнил, что Алина вряд ли привыкла, чтобы ее за руки хватали и куда-то тащили. «Заходи!» Он распахнул перед Алиной дверь и громко крикнул. «Есть кто дома?» «Добрый день, Алексей Петрович!» В холле домоправительница пыталась освободить от пыли творение современного и, как убедили Лёху, безумно популярного скульптора. Платформа номер 5 была столь высоко аллегорична и глубоко интеллектуальна, что Лёха опасался лишний раз к ней подходить. Виделось ему в извивах металла нечто недоброе и стальные штыри с красными шариками, словно головы на копья насажены, не добавляли симпатии. Пожалуй, Лёха и вовсе выкинул бы эту самую платформу. Но обошлась-то недешево, да и негоже подобным образом с предметами искусства обходиться. «Алина, знакомься, это Мария, можно тетя Маша. Она тут за порядком следит, и за домом, и вообще за всем». Как обычно, Лёхе было неудобно, что чужой человек, пусть бы даже такой хороший, как тетя Маша, следит за порядком в его доме. Но сам Лёха был категорически не способен этот самый порядок поддерживать. Да и свыкся он с тетей Машей. Хорошая она. Жаль, что Кара этого не понимала. Кара требовала уволить Марию и нанять высококвалифицированную экономку, а еще тайских горничных, шофера, много кого. Шофёра Алёха нанял, а вот тётю Машу обижать не позволил. «Тёть Маш, это Алина, моя невеста». Говорить это было приятно, и Лёха повторил про себя. Тётя Маша нахмурилась, и на Арину она посмотрела с неодобрением. Подозрительно так посмотрела. «Здравствуйте», — сказала Алина. «И вот, мало вам было, Алексей Петрович!» Мария переложила тряпку из руки в руку, а руки уперла в бока. «Мало! Снова себе приключения ищете?» Аля вздохнула. Неуютно ей было в роли приключения. Надо будет объяснить тете Маше, что Арина другая, и что не надо бы ее обижать зазря. «А вам тут посылку принесли?» Мария ударилась, чтобы вернуться с белой коробкой, перевязанной крест-накрест, скотчем. «От кого?» Обратный адрес был Лёхе неизвестен. «Тропическая радость? Что за фигня?» «Сказали, подарок!» К незнакомым подаркам Лёха по жизни относился с немалым подозрением. И коробку решил было отправить в мусорное ведро, но после передумал. Не хватало, чтобы Арина его трусом сочла. Он вспорол крючком клейкую ленту и крышку содрал, пытаясь попутно отделаться от внутреннего голоса, который твердил, что Лёха поступает глупо. Но ничего не произошло. Не было внутри ни бомб, ни отрезанных пальцев. Но только живые бабочки. Стоило Лёхе сунуть руку в коробку, и бабочки, сидевшие смирно, выпорхнули, пронеслись вихрем сквозь неуклюжие Лёхины пальцы. Охнула Алина. Выругалась Мария. Лёха же перевернул коробку. На подставленную ладонь выпала рамка. Под стеклом тоже были бабочки. Белая и чёрная. Позитив и негатив, разделённые красной нитью. С обратной стороны, разноцветными буквами, верно вырезанными из детской книги, складывались слова «Она тебя не любит». В этом Лёха не сомневался. Но ведь полюбит. Наверное. Если не узнает правду. А узнает. Не простит. «Какая прелесть!» Бабочка сидела на Алининой ладони, лениво шевеля крыльями. «Ты только посмотри!» «Ага». Лёха сунул рамку в коробку, а коробку тёте Маше, которая поняла всё без слов. «Прелесть! Офигительная! Пойдём, я лучше тебе дом покажу!» Алина видела, что ей не рады. Даже не видела, ощущала кожей, которая болезненно вспыхивала, реагируя на раздраженный взгляд домоправительницы. Седовласая женщина. Назвать ее старухой у Алины язык не поворачивался. С волосами, стянутыми в пучок. Видела Алину насквозь. И Алина ей не нравилась. Бабочки, впрочем, тоже. Но по какой-то другой причине, пока Алине неизвестной. Эта причина заставляла Леху хмуриться и тереть подбородок с самым свирепым видом. Он рассматривал что-то. Фотографию? Рисунок? Что лежало в коробке? И зрился. А потом незаметно, так ему казалось, спрятал этот предмет. И Мария, верная пособница хозяина, поспешила унести коробку, словно опасалась, что Алина сунется смотреть. Ей, конечно, любопытно, но не до такой же степени. И вообще Алина отдает себе отчет, что у Лёхи своя жизнь, свои дела и свои секреты, ее не касающиеся. Она бы объяснила. Но Лёха не желал объяснений. Он упрямо тащил ее прочь от бабочек. «Тут зала. И тут зала. И еще одна». Комнаты были подавляюще одинаковыми. По форме, размеру, содержанию. Черная, красное и золотое. Менялись пропорции, но не цвета. «И как тебе хата?» Лёха выпустил Алинину руку. Они стояли в узкой длинной комнате с зеркальной стеной, разрисованной рыбинами. В зеркале отражался кусок сада и легкие шторы на окнах. Их движение рождало пляску теней, и казалось, что рыбы движутся. «Жуть просто!» но Лёху нельзя обидеть. Очень... всего много. Вот не умела Алина врать, ей бы восхититься, но это обилие черного и красного подавляло. А тебе самому нравится? Но... Лёха сразу как-то и сник. Оно... это... концептуальное и выдержанное. Лёш... Тронув рыбку, Алина убедилась, что та всё-таки нарисована. То есть тебе не нравится? Не знаю. Тебе здесь уютно? Иногда он похож на ребенка. Большого такого ребенка, попавшего во взрослый мир и пытающегося притвориться тоже взрослым. Нет? Тогда зачем ты позволил это сделать? Алина ни на секунду не усомнилась, что всю эту красно-черноту придумал не Лёха. Сказали, что так надо. Дизайнер был, с дипломом. И вообще, я тебя тут жить не зову. Это Алина и без него понимала. Месяц? Месяц она продержится. Глядишь, и драконообразный Лёхин дом не успеет ее переварить. А остальное не Алининого ума дела. Ей бы молчать. Глядишь, за умную сошла бы. Нет же, надо было лезть с вопросами, советами. Извини. Алина спрятала руки. Хотя бабушка всегда говорила, что это невербальный признак замкнутости, и надо бы с ним бороться. Я, пожалуй, пойду. Мама, наверное, волнуется. Она делает вид, что счастлива за дочь, а на самом деле рассказывает бабушке, насколько Алина безответственно поступила, и что поспешная свадьба — это слишком. А бабушка успокаивает, приводя примеры других поспешных свадеб, после которых муж и жена жили долго и счастливо. Не беда, что примеры все больше из прошлого. Надо ведь надеяться на лучшее. Когда дело касается Алины, только и остается, что надеяться. Дойти до двери ей не позволили. «Стоять!» Рявкнул Лёха, и голос его был таков, что стекла задрожали. Алина и вовсе замерла. «Ты... извини, пожалуйста». Оказывается, когда хотел, Лёха двигался, но очень быстро. Он вдруг оказался сзади и, развернув Алину, толкнул ее на низенький диванчик. Сам сел рядом и повторил. «Извини». «Это мне извиняться надо. Пришла в твой дом и... бабушка говорит, что у меня нет... чувство так-то. И чувство ритма, и слуха, и вообще, кажется, ничего, чему полагалось бы быть. Оно совсем никак. Только чур честно. Чтобы он снова обиделся. Лёша, оно тебе не подходит. Ну, мне так кажется. А тебе здесь не нравится. Почему ты терпишь? И бабочек боишься. Ну? Он покосился, точно проверяя, не смеются ли над ним. У меня вкуса нет. А тут человек солидный, с рекомендациями. И нереализованными желаниями, которые он реализовал за Лёхин счет. Лёша! Алина удержалась таки от прикосновения. Почему у тебя нет вкуса? Он у всех есть, только разный. И здесь живешь ты, а не тот человек с рекомендациями. Ты прикольная. Улыбка у него замечательная. Нельзя привязываться. Месяц, ведь рано или поздно закончится. И как потом Алине жить? Поэтому нельзя. Но очень хочется. Ее переезд был скучен. Луиза Мадрин сама собирала вещи. Причитая, что наряды Жанны недостаточно роскошны и изысканы для того общества, в котором ей отныне предстоит бывать, что сама она выглядит простовато, и лишь усилия такого замечательного человека, каким, несомненно, является Детоль, способны сотворить чудо. Ее поселили в весьма скромной комнатушке, окна которой выходили на скучное серое строение, объяснив, что большего пока Жанна не заслуживает. И против ожидания Детоль не спешил выводить ее из этой комнатушки. Вновь появились учителя. Манеры, речь и актерское мастерство. Жанне неожиданно понравилось перевоплощаться. Она становилась не собой и в чужих личинах чувствовала себя куда как свободнее, нежели в собственном теле. Греческая адариска, турчанка, французская пастушка с увитым плющом посохом. Она заучивала образы с рвением, которое удостаивалось похвалы. И сам Детоль, следивший за Жанной издали, однажды снизошел до того, чтобы сказать: «Ваше усердие убеждает меня, что я сделал верный выбор». «Я счастлива услужить вам», — ответила ему Жанна со всем смирением. Если судьба ее отныне в руках этого человека, в ближайшем рассмотрении он не сделался, хоть скоро бы то ни было приятен, то Жанне надлежит вызвать у него симпатию к своей особе. «Молодец!» Детоль погладил Жанну по щеке. Спустя неделю состоялась первая прогулка Жанны. Ее усадили в легкую коляску, вручив зонтик от солнца и велев прикрывать им лицо. «Король любит загадки», — так пояснил Детоль, который лично следил за тем, как Жанну наряжали. «Его следует дразнить, не договаривать». Жанна запомнила. На этот раз она видела короля издали и не сумела рассмотреть. В пестрой свите сложно было угадать, кто из этих нарядных, уверенных в собственной исключительности людей, истинный король. Охотники пронеслись, не удостоив Жанну взглядом, и лай собак затих вдали. Жанна испытала нечто сродни разочарованию. Она ведь так готовилась, и... ее не заметили. Просто-напросто не заметили. «А ты чего хотела?» Детоль был привычно груб. «При дворе множество женщин, и каждая мечтает стать его любовницей. Еще одна красавица не привлечет его внимания. Сразу». И Жанна повторила попытку. Снова и снова, благодаря прозорливости Детоля, его обширнейшим связям и умениям, она оказывалась на пути королевского кортежа. Однажды Жанна удостоилась нескольких слов, брошенных вскользь, вежливых. Но и это уже давало надежду. Если он заговорит снова, то Жанна сумеет найти достойный ответ. Король любит, когда его дразнят, но не выносит, когда задевают самолюбие. О, Жанна постарается его задеть, и тогда Людовик наконец увидит ее. Бабочку увидит. Признаться, сам король не произвел на Жанну особого впечатления. Был ли он красив, как о том твердили? Она сомневалась. Пожалуй, что когда-то и был, но слишком вольную жизнь он вел, что не могло не сказаться на обличье. Пристрастие к вину и забавам сделали его лицо одутловатым, рот был чересчур велик, а нос по-королевски горбат. Нижняя губа выдавалась вперед, придавая лицу надменное выражение. Под подбородком наметились складки, а вот фигура сохраняла прежнюю стать, во многом благодаря увлечению Людовика охотой и верховой ездой. Однако каким-то отрешенным взглядом, прежде ей не свойственным, Жанна прозревала, что спустя годы он станет рыхлый, неуклюж и некрасив. И все равно будет любим. Он ведь король, а ей было обещано стать его фавориткой. В Впрочем, судьба никогда и ничего не давала. Просто так. Дурные вести принес Детоль. Он появился в комнате Жанны непривычно злой и не скрывающий своего раздражения. Выставив прочь служанок, он поглядел на Жанну выпуклыми глазами и произнес: «Тебе запрещено появляться там, где их величество проводят время». «Но почему?» «Потому что эта старая тварь Шатару боится тебя. Он уже спрашивал о том, кто ты такая. И этот интерес не остался незамеченным». «И что мне теперь делать?» Жанна вдруг осознала, что вся ее игра, долгая, поглотившая и саму Жанну, и Детоля, и других людей, ей помогавших, окончена. Вот так просто. Взять и запретить. Матушка огорчится. А Норман, пожалуй, будет рад. «Ждать», — сказал Детоль. «И сходить замуж. В твоем возрасте неприлично дальше в девицах оставаться». «Но за кого?» Она была уверена, что старик точно знает имя будущего мужа, и тот не подвел. «За моего сына. Норман не будет против». «Пожалуй, это тоже можно было считать успехом при дворе». Остановившись перед домом, человек помнил первую встречу с Карой. Яблоневый сад, приземистые разлапистые деревья, ветви которых изгибались под тяжестью плодов, веревка и шина, подвешенная вместо обычных качелей, смуглая девчонка с ободранными коренями, на левом еще держится лист подорожника. Девчонка взобралась на шину с ногами и, вцепившись в веревку, приседала. Но вес ее был слишком ничтожен, чтобы заставить шину раскачиваться. «Помогай!» — приказала она. Как было не исполнить? Никто и никогда ему не приказывал. «Ты кто?» — спросил он, толкая тяжеленное колесо, которое норовило закрутиться и ударить его по рукам. «А ты?» Кара смотрела сверху вниз. «Тогда, еще без пренебрежения». «Я». Он назвал свое имя, но Кара отмахнулась. «Ерунда, тебя не так зовут». «А как?» «Сэр Ланселот», — возвестила она, касаясь ногой плеча. На белой его рубашке остался пыльный отпечаток ступни, и ему подумалось, что хорошие девочки так не поступают. Мысль была правильной. Кару никак нельзя было отнести к хорошим девочкам. «Хватит!» Она вновь говорила тоном, нетерпящим пререканий. «Останови!» Ему пришлось повиснуть на шине, прижимая грязное колесо к груди, упираясь ногами в землю. «И руку подай! Рыцарь всегда подает прекрасной даме руку. Я читала». Она все равно была выше его на полголовы. «Так кто ты?» Он схватил ее за руку с намерением проучить наглую девчонку. «Я королева, но ты можешь называть меня Карой». И он ей поверил, хотя совершенно точно знал, что королевы, они другие. Мама показывала в книге, но Карина уверенность передалась и ему. «Будешь служить мне?» Она глядела в глаза, не мигая, с вызовом и в то же время мольбой. «Любой королеве нужен верный рыцарь, сэр Ланселот». С того самого дня она называла его только так. И проклятие, он гордился тем, что рыцарь. Королева жила на окраине деревни в грязном домишке, на заборе которого постоянно что-то сохло. Покрывало полотенце, цветастые тряпки. За забором трава подымалась выше колена. До узких подоконников, до кривоватых окон и выше. Дикий виноград взобрался на крышу, обхватив домишко тяжелыми лапами плетей. «Дом заколдован!» Уверяла Кара и, вцепившись в руку, тащила за собой к сараю. В гнилой соломе мыши свили гнездо. А если взобраться на стропила, сэр Ланселот ведь не испугается падения, то можно посмотреть на птенцов-ласточки. Мама была в ужасе от этих забав. Мама строго-настрого запретила приближаться к безумной девчонке, у которой ветер гуляет в голове. Сэр Ланселот служил не маме, но лишь своей королеве. Он не подведет ее, правда? Мама приходила к дому, кричала, требуя от мерзкой старухи повлиять на свое отродье. А Кара, взобравшись на крышу, плясала, хохотала и кидала в маму зелеными виноградинами. Отец, невзирая на принадлежность к рыцарскому роду, данную Карой заочно, вытащил из кладовой ремень. Сэра Ланселота никогда не били, и от обиды, разрывавшей душу, он сбежал. Прятались в лесу, питались ягодами и грибами, на которые Кара указывала, ночевали под старой елью. «Они все неправильно видят», — шептала королева, вцепившись в его руку. «Они думают, что я обыкновенная, а это неправда». Он кивал. Им хотелось есть, и было страшно. Но ведь рыцари могут преодолевать голод и страх. «У меня украли судьбу, понимаешь?» Она прижималась всем своим худым тельцем, дрожа, не то от холода, не то от обиды на жизнь. «Они хотели, чтобы я никогда не узнала, кто я на самом деле. Но я знаю. Вот здесь». Королева касается виска. «Кто они? Твои родители?» Сэр Ланселот был удостоен краткого знакомства, после которого остался в глубочайшем недоумении. Неужели эти спившиеся ужасного вида люди действительно родители его королевы? «Они мне не родители. Так, алкаши. Им меня подкинули». «Зачем?» «Чтобы я мучилась». Ответ ее столь очевиден, что сэр Ланселот поверил. Позже он поймет, что рыцари на редкость доверчивые существа, а вот королевам не возбраняется лгать. «Но когда-нибудь я от них сбегу». «И найдешь родителей?» «Зачем?» Сэр Ланселот не знал. Он просто не понимал, как можно жить, не желая найти своих родителей. Маму, которая, небось, плачет и будет отчитывать. Отца. Он ведь любил их. Несмотря ни на что, любил. «Если они меня до сих пор не отыскали, то значит, их нет в живых. Или они меня не любят. И тогда для меня их нет в живых. Я найду себе короля, и мы будем править вместе». «А я...» «А что ты?» В темноте ее глаза блестели, как переспелые вишни. «Ты же рыцарь! Ты будешь мне служить верой и правдой!» «Долго?» Ему хочется ударить королеву, но руки не слушаются, а в груди что-то противно ноет, дергает. И следом появляется страх, что однажды Кара уйдет, что ей не нужна будет даже служба. Она же понимает без слов и, обняв, целует в щеку. «Всегда? Ты будешь мне служить всегда?» Лёха ходил по дому. Он всегда ходил, когда не ладилось, а сейчас у него определенно не ладилось. Вроде и ясно, что догадка его верна, но... Алина смешала все планы. Почему бы ей не быть другой? Холодной, раздражительной, не скрывающей брезгливости, которую она должна бы испытывать, разговаривая с Лёхой. Такую легко подставить. А тут вроде как Лёха с живым человеком игрушки играет. Но остановиться не выйдет. Алине прислали цветы, желтые нарциссы и синие ирисы. Связка перевязана лентой с желтыми бабочками. И бабочкой же, пластиковой, неживой, украшена. Букет получила Вероника Сергеевна и очень цветам обрадовалась. «Знаете, Рёшенька, Али никто никогда не дарил цветов». «Я дарил», — обиделся граф-профессор и ненадолго выпал из книги. Книгу он положил на стол. Илюха не устоял перед искушением, сунул нос. «Ничего не понятно». «Ты не в счет, дорогой». «Смелости, чтобы признаться, что Лёха понятия не имеет, кто прислал эти треклятые цветы, не хватает. Начнутся вопросы и... Как соврать-то?» «Ты меня вообще не слушаешь!» Славка грохнул ботинком по столу. «Ау!» «Слушаю». «Нет, не слушаешь!» Ботинок отправился под стол. А Славка сел на диван, выставив ноги в дырявых белых носках. Да чего странно получалось. Носки всегда белые, но дырявые. Как будто Славка нарочно покупал такие для эпатажу. «Ты не слушаешь и слушать не собираешься!» Орал он тоже скорее по привычке. И, судя по осипшему голосу, уже выдыхался. «Чего ты от меня хочешь?» Славка не понимал. Ему казалось, что Лёхе просто взять и забыть чего-то или кого-то. Вычеркнуть из головы. Как делал это сам Славка, умением своим внушая Лёхе суеверный ужас. «Хочу, чтоб ты за ум взялся!» Лёха и взялся, он же не пьет. Он ищет, собирает кусочки чужой мозаики. «Лёшка, ну ты же взрослый человек и не тупой, когда дело не касается баб. Что тебя так переклинило-то? Стерва твоя Кара, сбежала и леший с нею. Возрадуйся! А ты новую отыскал? Свадьба! Какая индийский бог свадьба? Обыкновенная. И ты свидетель». Славка застонал, вцепившись в волосы. Волосы он носил длинные. Конечно, не такие длинные, как у Алины. И связывал их в хвост. «Я в этом балагане не участвую», — заявил Славка, скрещивая руки на груди. «И тебе не позволю». Он действительно думал, что удерживает руку от непоправимой ошибки, но просто не знает Алину. Если их познакомить... Чуть позже, когда Славка остынет и будет нормально соображать. «Славик». Лёха не хотел говорить это, но иного выхода не видел. «Я фирму поделю. Ясно?» И как-то сразу стало мерзко. Вроде ведь правильно. Славка партнер, младший, старый друг, но все-таки младший партнер. В одиночку он не потянет. «Вот значит как. Вот значит так. Извини. Ты баран, Лёшка. Ты сам себя укопаешь. Но если ты и вправду думаешь, что меня можно шантажировать, то скажу. Ошибаешься». Славка поднял ботинок и второй тоже. Связав шнурками, он перекинул ботинки через плечо. «Делить хочешь? Твое право. Твоя фирма. Я как-нибудь перебьюсь». Он и вправду вознамерился уйти, не оставляя Лёхе иного выхода. «Карина мертва». «Чего?» «Она не сбежала. Ее убили». Лёха не думал, что признается в этом кому бы то ни было, пусть бы и Славке. Слишком многое придется объяснять. «Я думаю, что случайно. И тот, кто это сделал, сожалеет. А еще ему нравится Алька. Он ей цветы прислал. Мне. Бабочек». Славка снял ботинки с плеча и поставил на пол. Потом поднял и возложил на спинку дивана. «Помнишь, Карина жаловалась, что ее преследуют. А ты не поверил, и я не поверил. Цветы — это не преследование. А она всерьез за себя боялась». «Выпендривалась она!» Славка возражает, потому как без возражений жить не способен. «Ага, я так тоже решил. Выпендривалась, выпендривалась и сбежала. Счета вычистила. А побрякушки свои оставила. Там, если по-черному сдавать, то выйдет больше, чем она с собой взяла. И вот еще чего. Леха держал бабочку при себе. Сейчас, открыв плоскую коробку, почуял смутное раздражение. Как делиться-то прекрасным? Славка потянулся и разглядывал бабочку долго. Едва ли не носом елозил по расписанным эмалью крылышкам. «Та самая?» «Ага». Леха закрыл крышку и бабочку убрал. Ее по почте прислали. Кара в жизни не рассталась бы с этой игрушкой. То есть ты нашел бабу, которая похожа на Карину, чтобы выманить психа, который Карину убил? Лёшка, ты сам псих. Не думал об этом? Думает. Каждый день и думает. Тот старичок, которому Лёха забашлял за консультацию, долго и пространно изъяснялся, что эротомания — неизлечимое расстройство психики, которое выражается в преследовании объекта вожделения, но в конечном итоге без надлежащего лечения приводит к смерти. И не всегда умирает влюбленный маньяк. Лёха именовал его про себя «угребком». Но куда чаще в мир иной уходит «жертва». И тогда угребок ощущает себя брошенным. Он начинает искать. Лёха постарался, чтобы он нашел. Вот только просчитался сам. «Бредово! Но если ты говоришь...» Славик почесал сложенными щепотью пальцами переносицу. «Незаконно. Но, с другой стороны, недоказуемо. Если ты его поймаешь...» «Лёха, вот скажи мне честно, что ты будешь делать, если поймаешь его?» Лёха понятия не имел.